Я проплелся за ней в кабинет. На скорую руку выгороженный фанерными перегородками угол с перекошенной дверью. На двери красовался листок бумаги с надписью толстым черным маркером. Лейтенант Кэрри Мёрфи. Чуть ниже виднелся прямоугольник светлого дерева на месте, где раньше висела табличка с другим именем. То, что у кабинета еще ни разу не было полноценной пластиковой таблички, недвусмысленно напоминало о шаткости положения начальника отдела специальных расследований. Мебель в кабинете, да и весь его интерьер, однако, являли собой разительный контраст со входом. Стол и рабочее кресло ее были с иголочки новыми. На столике справа стоял постоянно включенный компьютер. Большую часть одной из коротких стен занимала доска с текущими делами, на которую были в идеальном порядке пришпилены листики и стикеры с записями. Диплом об окончании колледжа, призы за айкидо и метку стрельбу размещались на стене справа от входа. А садясь в кресло для посетителя, увидели их прямо перед собой. Вот такая она Мёрфи, организованная, волевая, целеустремленная и немножко нетерпеливая. «Погоди», — сказала мне Мёрфи. Я остановился у двери, как всегда, и подождал, пока она пройдет в кабинет и отключит компьютер и интерком на столе. Мёрфи уже привыкла к тем катаклизмам, которые происходят, когда я оказываюсь вблизи от работающих механизмов. Когда она разобралась со всем этим, я вошел. Я плюхнулся в кресло и отхлебнул еще кофе. Она присела на краешек стола и, прищурив голубые глаза, посмотрела на меня сверху вниз. Сегодня, в субботу, она была одета с той же небрежностью, что и в рабочий день. Темные слаксы, темная блузка, оттеняющие ее золотые волосы. Цепочка и серьги светлого серебра. Чертовски стильно. Я в своих мятых джинсах, футболке и черной ветровке со всклокоченной шевелюрой чувствовал себя неловко. «Ладно, Гарри», — сказала она, — «выкладывай, что там у тебя?» Я допил последний глоток кофе, подавил зевок и поставил чашку на стол. Она переставила ее на поднос. «Я всю ночь с этим провозился», — сказал я, стараясь говорить негромко. «Я черт знает, сколько времени угрохал, рассчитывая это заклятие, и если я в своих расчетах хоть приблизительно прав, это почти невозможно проделать. Даже с одним человеком, не говоря уж о твоих». Она испепелила меня взглядом. «Только не надо насчет «почти невозможно». У меня на руках два трупа, свидетельствующие об обратном». «Побереги силы», — буркнул я. «Я ведь еще только начал. Тебе придется понять весь принцип, если хочешь разобраться с деталями». Взгляд ее сделался еще опаснее. Она крепко взялась руками за край стола. «Ладно», — произнесла она убийственно рассудительным тоном. «Ладно, давай объясняй». Я снова потер глаза. «Слушай, тот, кто это сделал, кем бы он ни был, применил для этого таматургическое заклятие. Он воспользовался волосами или обрезками ногтей Томми Тома и Дженнифер Стентон. Ну или чем-нибудь в этом роде, чтобы установить с ними связь. А потом вырвал в символическое сердце какой-нибудь ритуальной куклы или жертвенного животного. Только для того, чтобы то же случилось с жертвами, нужно сообщить черт знает какую ему энергию». «Я не услышала ничего нового, Гарри». «Ладно, ладно, перехожу к сути», — сказал я. «Пойми, энергии для этого нужно столько. От одной цифры рехнуться можно. Проще устроить небольшое землетрясение, чем лишить кого-то жизни таким вот образом. В самом лучшем случае, возможно, я бы добился этого, оставшись при этом в живых сам. Только для этого нужно, чтобы жертва достала меня до белого коленя». «Ты что, называешь себя в качестве подозреваемого?» — уголок рта у Мёрфи чуть дернулся. Я фыркнул. «Я сказал, что у меня хватило бы силы проделать это с одним человеком. Полагаю, попытка проделать это с двумя просто угробила бы меня». «Ты хочешь сказать, что все это проделал этакий чародей Шварценеггер?» Я пожал плечами. «Что же, возможно. Но гораздо вероятнее, это провернул какой-то большой мастер. В конце концов, магия не ограничивается простым объемом энергии».